перекрывая нам дальнейший путь в огненные пустоши. Ну, собственно, кто бы сомневался, что они нас догонят. Как бы ни были ловкие гномы в пеших переходах по лесу, но лошади, разумеется, двигаются порезвее. Да и упорство нашим противникам не занимать. Хотя, кажется уж, кто-кто, а тайная полиция империи могла бы найти себе и более продуктивное занятие, чем беготня за нами с явно криминальными намерениями, без малейшего повода и надежды на взаимность. Ну да что с них взять? «Городские, ваш поход закончен», — уверенно заявил командир черных плащей. «Один шаг, и мы обогрим песок вашей кровью». «Кррр! Действительно, малыш? Ни здрасте, не рад вас видеть, никак дела?» — сочувственно поддержал меня граф Эшли, делая шаг вперед. «Милостивый государь, мы так часто с вами сталкиваемся, что вы могли бы уже и представиться. Неужели невероятное желание нас убить так ограничивает элементарные нормы скупо отпущенной вам вежливости? Мое имя вам ни к чему, — резко бросил тип с красной полосой на рукаве. А потом решил еще повыделываться и, обернувшись, крикнул своим. — Эти трупы задают слишком много вопросов, правда, ребята? — Понятное дело. Те откликнулись старательным гоготом. — Мы промолчали. Все равно не смешная шутка. Смешно нам станет примерно через час, когда солнце поднимется. Я буду говорить с графом, а не до человека, и пусть молчат, если хотят пожить еще немного. Мы против немного пожить не имеем ничего, согласились гномы. Эландер задрал голову вверх, оценил высоту солнечного диска и тоже кивнул. Мне оставалось лишь поклониться и дать возможность своему хозяину насладиться неожиданной беседой. Разумеется, не позволяя ему ни на шаг выйти из спасительной тени деревьев. Всадники в черном, напоминаю, стояли в шагах в 20 на открытом пространстве, в теплом песке, пока еще только теплом. «Я граф Эшли Эльгенхауэр-младший. Что вы хотели мне сообщить? Мне и моим спутникам?» «Вы взялись не за свое дело», — подъехав поближе, объявил нежелающий знакомиться тип с красным рукавом. «Мне приказано остановить вас любым способом. И уж поверьте, если бы мои люди всерьез хотели вас убить, то мы бы сейчас не разговаривали». «Возможно», — сухо перебил племянник главнокомандующего. — Но переходите к ответу по существу. Я жду ваших предложений. — Моих предложений? — Да. — Неужели вы хотели поговорить со мной ни о чем? Для подобных интеллектуальных бесед более подходит мой арх, а я, как дворянин и аристократ, куда более практичен. Итак... — Хорошо. Командир отряда, вытер набежавший пот, начинало явственно припекать. — Я предлагаю вам сдаться. Даю слово честь, что мы беспрепятственно доставим вас в столицу. Придумайте любое оправдание перед императором. Вас поддержат, простят и наградят достойно. Все вопросы приграничья будут решаться не вами. Вы все только портите. А мои люди? Они не люди. Вы... — Поняли суть вопроса? Эшли надменно вскинул подбородок. — Или я его не знаю, или он обо всем уж догадался и тоже тянет время. Глава черных плащей махнул рукой. — Пусть уходят! Их не станут преследовать, но они не уйдут бесплатно. — Хорошо, у нас есть кое-какие фонды. — Ого! А ведь эти ребята и в самом деле намерены вывести нас из игры любым способом. Подкуп далеко не худший, уж точно самый приятный. Я деликатно ткнул своего хозяина пальцем под ребро. Он по-девчоночи взвизгнул, подпрыгнул, но невысоко, и, все поняв, отсалютовал рапирой всаднику. — Нам необходимо посоветоваться. Встретимся через час на том же месте, господа. Гномы сурово кивнули, стукнув себя обухом топора в грудь. Стройный эльф отвесил изящный поклон —